пещере Варис вытащил из-за валунов масляную лампу, но огонь позволил зажечь не сразу, а лишь когда все трое свернули за угол и оказались в полнейшем мраке. «Я помню, как исследовал подземелья под Красным замком и городом», — произнес Джимми, пока Брон высекал искру. Тусклый желтый свет выхватил длинное темное одеяние Вариса, напомнившее воину одежды мистеров, воробьев и нищих блошиного конца. Капюшон скрывал лысину евнуха, отбрасывал густую тень на верхнюю часть лица. На миг Джимми почудилось, что кожа Вариса даже в этом желтоватом свете бледнее обычного. Он подступил ближе и ощутил аромат пудры, но сквозь нее пробивалось что-то еще, сладковатое и мерзкое, как запах могильных цветов. «Многие коридоры перекрыты, а кое-где завалены камнями», — предупредил Варис, поднимая лампу повыше. «Нам придется идти достаточно долго, чтобы попасть в Красный замок. Но это возможно», — уточнил Джимми. «Да, я уже побывал там», — прошептал евнух. На его лице мелькнуло такое скорбное выражение, что Джимми захотелось его расспросить, но паук сделал знак молчать и повел их вперед. На третьем или четвертом коридоре Джимми понял, что никогда не найдет дорогу обратно, если евнуху вздумается бросить их в пещерах. Света едва хватало для того, чтобы не спотыкаться о камни под ногами. Звуки расходились во все стороны, запутывая и запугивая. С неровного потолка то капало, то лилось потоком, вынуждая сжаться к стенам и ступать осторожно. Чем дальше, тем больше Джимми злился на себя, вновь ощущая свое увечье. Во мраке лабиринта коридоров недавние сражения казались сном. Страшным сном, но сном, где Джимми был на своем месте, вновь ощущал себя тем, кем всегда хотел быть. «Здесь же, что я скажу Серсии и как смогу убедить ее», — подумал однорукий воин. «Я должен это сделать, но как, это не поле боя. Дипломатия никогда не была моей сильной стороной». Троица двигалась очень медленно, но наконец Джимми увидел первый рукотворный коридор, перегороженный решеткой. Варис быстро справился с замком, беззвучно орудуя увесистой связкой ключей. Дальше решетки появлялись чаще, выводя то в другие коридоры, то в небольшие залы. Чем дальше они шли, тем чаще стал мелькать трехглавый таргариеновский дракон, выложенный на полу красной и черной плиткой. Когда однорукий воин проходил мимо очередного такого дракона, вода, скопившаяся между расколотых плиток, блеснула в свете лампы, и Джимми почудилось, что глаза зверя наблюдают за ним. «Я знаю тебя, цареубийца», — обратился к нему голос из тьмы, таившийся вне круга света. «Ты скоро придешь ко мне», — Джимми сглотнул. Он знал этот голос, эти властные стальные нотки. Сколько бы ни прошло лет, он никогда не забудет голос Риегора Таргариена. В паре коридоров Варис задвигал заслонки с трех сторон лампы, оставляя ровно столько света, чтобы два его спутника могли видеть округлые плечи идущего вперед евнуха. Здесь, глубоко под королевской гаванью, походка Вариса изменилась. Он больше не семенил, как бывало при дворе. «Я бы мог провести вас улицами», — через какое-то время сказал паук, открывая лампу вновь. «Это было бы гораздо быстрее, но в столице теперь совсем не безопасно. Боюсь, милорд, даже ваше имя и желание предстать перед вашей сестрой не убережет от смерти». Варис сказал это с такой скорбью, что у Джимми мурашки пробежали по спине. Ему захотелось выбраться из затхлых подземелья и своими глазами взглянуть на город. С тех пор, как Джимми двинулся по Королевскому тракту в сторону Риверона много недель назад, он не представлял, что же происходит в Королевской гавани. В Винтерфилле Тирион рассказывал ему лишь то, что знали и другие: ворота Королевской гавани закрыты, стража никого не пускает как внутрь, так и наружу, а воды залива сковал лед, взяв в плен корабли Эурона Грейджия. Но за последние недели погода сильно изменилась. Лед растрескался. В самом воздухе суровость зимы, пришедшей с севера, ощущалось все слабее и слабее. Но сколько Джимми не вглядывался в корабли, а так и не увидел на них людей. Подобное могло означать лишь одно, но воин старался не представлять столицу, ставшую в последние месяцы обиталищем железнорожденных под предводительством Эурона. За следующей решеткой Варис затушил фонарь, но возмутиться Джимми не успел, заметив впереди легкое зеленоватое свечение. Боясь дышать, он вслед за евнухом прошел до поворота коридора, выругавшись сквозь зубы при виде наполненных диким огнем бочонков. Субстанция совсем немного, но просачивалась на земляной пол, собираясь в небольшие лужицы. «Мать твою!» — выразил свое отношение Брон. «Да тут десятки этих бочек, сотни», — с прискорбием пояснил Варис. «Вы их еще увидите». Он не соврал. Чем дальше он вел Джимми и Бронна, тем чаще им стали попадаться ниши, закутки и целые коридоры, заставленные бочками. Всякий раз Джейми замирал и переставал дышать на несколько секунд, и с каждым разом его отсутствующая рука болела все больше. Он не мог знать, что находится над ними, какие именно улицы и здания Серсия решила взорвать, но он осознавал, это не важно. Дикого огня так много, что его хватит, чтобы выжечь город дотла, превратив его в погребальный костер. Погребальный костер для тысяч, сотен тысяч людей. Пироманты все еще трудятся, милорд, добавил Варис, и Джейми на миг страстно захотелось вернуть те времена, когда он кривился, слыша сладость в речах этого человека. Тогда еще был жив Роберт, и все казалось проще. Но Серсия решилась избавиться от мужа, подтолкнув страну и себя к краю пропасти. Коридоры начали чередоваться с лестницами, ведя то вверх, то снова вниз. Затхлость и сырость сменялись сквозняками, шевелившими мелкую пыль под ногами. «Крысы!» — внезапно сказал Брон. «Здесь нет крыс!» — отмахнулся Джейми. «Вот именно!» — кивнул наемник. «Здесь нет даже крыс!» «Тогда что же творится наверху?» Джейми содрогнулся всем телом, глянул на Вариса, но тот отвел взгляд. «Лорд Варис, что вы хотите услышать, милорд?» Обернувшись, с толикой злости во взгляде уточнил Евнух. «Что из того, что вы уже успели представить?» «Я должен вам рассказать». Длинные каменные лестницы вели наверх. Варис пропустил Джейми и Бронна вперед и сказал: «Поднимайтесь, вы уже под Красным замком. А вы, если ваша сестра увидит меня, то пожелает в тот же миг отделить мою голову от плеч», — с иронией улыбнулся Евнух. «Все мы однажды умрем, но прямо сейчас я не хочу умирать столь глупой смертью, если могу сделать хоть что-то еще». Проводив Вариса взглядом, Джейми кивнул Бронну и начал подъем. Они прислушивались, преодолев каждый следующий марш, но так и не дождались появления стражников или хотя бы слуг, а ведь в прежние времена в Красном замке незамеченной могла прошмыгнуть куда-либо разве что кошка. «Замок будто вымер», — прошипел Брон, вслушиваясь в гулкое эхо их собственных шагов. Джейми сжал челюсти и двинулся дальше, собираясь разыскать Серсию до того, как найдут его самого. Вдруг где-то вдали раздался смех и крики, а потом длинный протяжный стон, завершившийся звуком, который Джейми не перепутал бы ни с каким другим. «Топор», — подтвердил догадку воина Брон, тоже услышавший отчетливый хруст и чавканье острого лезвия о плоть. Джейми вслед за Бронном прокрался вперед, стискивая кулаки при виде выбитых дверей и следов крови, еды и разлитого вина на полу. В одном из просторных залов нижних этажей замка пировали железнорожденные. Выглянув из-за угла и оценив обстановку, Ланнистер заставил себя спрятаться, хотя больше всего ему хотелось ворваться внутрь. Вот только он уже не тот бесстрашный воин, что прежде, и рука у него всего одна, маловато против трех десятков пьяных, но сильных моряков. «Пираты», — презрительно сплюнул Брон, тоже оценив безумное пиршество. «Как ваша сестра допустила подобное?» Джейми не знал ответа, лишь ощущал пустоту в груди. «Идем, нужно найти Серсию», — прошептал он и двинулся прочь, стараясь игнорировать пьяный ор. Они поднимались дальше, уже почти не таясь. Складывалось впечатление, что даже стража попряталась, не желая сталкиваться с кракенами. «Где вы собрались ее искать?» — уточнил Брон, следуя за Джейми по заснеженным дворикам. «Сначала я пойду в ее покои», — решил Джейми, вдыхая морозный воздух. После сладковатого смрада, витавшего внутри, снаружи дышалось куда свободнее. «Королева ждет вас в тронном зале, милорд», — раздался внезапный спокойный голос, и из-за колонны выступил Квиберн. Через миг к нему присоединилась дюжина гвардейцев в красной ланнистерской броне. Брон выругался и вытащил меч, но тут из укрытий показались еще гвардейцы, давая понять, что в этой схватке даже самому везучему наемнику семи королевств не выстоять в одиночку. «Вы выследили нас», — понял Джейми. «Вам не следовало доверять пауку», — пояснил Квиберн. Прежде у него были уши в каждом уголке страны, но теперь он лишился своей паутины и мало что видит. Гвардейцы придвинулись, пара из них шагнула к Джейми. «Сдайте оружие, милорд», — миролюбиво сказал Квиберн. «Королева не желает, чтобы те, кому она не доверяет, появлялись в ее присутствии с мечами наперевес». Джейми толкали в спину, хотя он и так был не против идти побыстрее. Бронна разоружили и куда-то увели. С самого Джейми стащили броню. Кое-кто из гвардейцев попытался и руку забрать, за что огреб этой самой рукой, а Джейми получил пару увесистых ударов рукоятью меча в живот, но на руку больше никто не покушался. Стоило дверям в тронный зал открыться, и Ланнистер позабыл про унижение и избиение от своих же людей. Он замер, не решаясь войти в зал, и его толкнули. Джимми едва не потерял равновесие, вызвав прилив смеха у гвардейцев, но смеялись они тихо, чуть трусливо. С трудом передвигая ноги, Джимми пошел вперед, стараясь не смотреть на жаровни между колоннами. В тех плясало зеленое пламя, отбрасывая блики на пол и металлические зубья установленных Джоффри корон вокруг колонн. В воздухе висел отчетливый смрад паленого волоса и чего-то еще, похуже. Джимми инстинктивно передернуло. Трон в конце зала казался очень далеким, а тонкая темная фигура на нем, маленькой. Сглотнув, воин сделал несколько шагов вперед, всматриваясь в лицо Серси. Она похудела, глаза ввалились, под ними залегли глубокие тени. Темное одеяние с воротником из черного меха не скрывает, что под ним кожа до кости. Но глаза сестры блестели, а пальцы крепко стискивали подлокотники, давая знать, что дух золотой львицы не сгорел в диком огне, он все так же при ней. Серсе, начал было Джимми, но королева подалась вперед, презрительно поджала губы и обратилась к Квиберну. «Вы были правы, у нас в замке появилась крыса. Я рад служить вам, ваше величество», — поклонился бывший мистер и сделал знак гвардейцам. Джимми лишь проводил их взглядом. Два десятка солдат выстроились вдоль стены дверей. «Будь у Джимми вторая рука и не стой сбоку от Серси, Клиган. Что ты сделала с собой?» — мысленно спросил Джимми, разглядывая Серсию. «Что?» — он надеялся поговорить с сестрой с глазу на глаз, убедить ее. Но они в тронном зале, и Серсия вряд ли согласится отослать всех и выслушать брата. «Серсия, предатель!» — выдохнула она и сильнее сжала подлокотники. «Перевертыш! Я не предавал тебя!» — попытался возразить Джимми. «Я лишь сделал то, что должен был. Я защищал и тебя тоже». «Защищал?» — переспросила она и расхохоталась. «От кого?» «От этих мертвецов!» Она презрительно искривила губы и подалась вперед. «Ты предал меня и сбежал на север. Променял меня на эту белобрысую стерву из северного олуха, сочинившего для нас сказочку об угрозе. Ты должен был быть рядом со мной, защищать меня здесь, а ты меня бросил». Джимми с трудом выдохнул, не веря своим ушам. «Ты сама видела. Ты видела ту тварь, а их были сотни тысяч, Серсия. Но ты вернулся», напомнила ему королева. «И ты все еще жив, и они тоже живы. Так значит, угроза не была такой уж огромной». Джимми не нашел, что ответить. В сражении ему изрезали ржавыми топорами руки до плеч, промяли нагрудник так, что на груди расцвело три черных гематомы, в щиколотку воткнулся кривой зазубренный нож. Но Джимми не мог просто упасть и остаться лежать на поле боя. Он встал, доковылял до большого чертога и сидел там, точно зная, что выйдет и на следующее сражение, позабыв о боли и утекающей из тела вместе с кровью жизни. Потому что там и тогда только борьба со смертью имела значение, и весь ужас тех темных ночей будет преследовать воина до конца, отмерено ли ему еще несколько минут, или много десятков лет. «Мы едва победили», — хрипло сказал он. «Тебя там не было, ты не представляешь». «Мы», — переспросила Серсия, перебив его. «Мы», — по ее взгляду Квиберн велел гвардейцам выйти. Лишь пара осталась внутри у дверей, остальные выстроились снаружи. «Я говорил лишь об объединенной армии живых, которая выстояла против самой страшной угрозы, которую кто-либо когда-либо видел», — сказал Джимми. «Если бы Джон Сноу не объединил всех против этой угрозы, если бы Дейенерис Таргариен не поддержала его в этой войне, то сейчас бы армия мертвых подходила к королевской гавани, Серсе». Она лишь рассмеялась и откинулась назад. Блики дикого огня падали на ее лицо, кожа отливала могильной бледностью, волосы искрились зеленью. В отражении короны плясало дикое и опасное пламя. «И зачем же ты вернулся, братец?» — спросила королева. «Почему ты не остался рядом со своими новыми хозяевами?» «Сюда идет армия», — сказал он ей. «На севере полегло много, но у Дейенерис и Джона все еще достаточно людей, чтобы прийти под стены столицы и потребовать железный трон. Трон мой», — завопила Серсия, вцепившись в лезвие в подлокотниках и расцарапывая себе ладони до крови. «Никто не смеет требовать то, что принадлежит мне по праву, Серсия», — сказал Джимми, шагнув вперед, но гора предупреждающе заскрипел латами. «Серсия, послушай, ты сидишь на этом троне не по праву рождения, у тебя нет сильных лордов, способных поддержать тебя». «И что?» — с презрительной усмешкой спросила королева. «У этой девки с драконами тоже нет поддержки, она иноземка, и привела в страну дикарей и евнухов, ее тоже никто не поддержит, а я уже сижу на троне. У тебя есть лишь трон, с горечью сказал Джимми, ты не правишь страной. В Дорне тебя ненавидят за Аберина, Илларию и Змеек. Мы разграбили простор, и там уже нет ни Тиреллов, ни Ринделатерли, а те лорды, что затаились, поддержат не тебя, а того, кто сильнее. У Севера есть король, и прямо сейчас ни один лорд Севера не предаст его, даже если ты посулишь половину страны, которой у тебя нет. Речные земли разграблены, но измотанные лорды этих земель поддержат не тебя, а Джона Сноу и вместе с ним Дейнерис. Даже долина, не вступившая в войну пяти королей, сейчас предана им, а не тебе. В королевство прибыли наемники, и вскоре они объединятся, но не с твоей армией. У меня есть Эйрон, отмахнулась Серсия. Он уже один раз разбил драконью шлюху на море. Он сделает это еще раз, и разгромит любую армию на суше. Они измотаны, им надо брать столицу штурмом. Они не смогут это сделать. Они запрут тебя в городе и отрежут от всего, Серсия, напомнил Джимми. Даже королевской гавани не выдержать осаду. Тебе нужно бежать. Вот оно, рассмеялась женщина. Ты пришел сказать мне, что я должна сбежать. Сбежать, когда я наконец получила то, о чем мечтала. Сбежать, страшась таргариеновской девчонки и ее верного бастарда. На миг Джимми показалось, что он слышит скрип ногтей по металлу. Сколько раз он слышал его во сне и просыпался в холодном поту, а потом не мог вновь уснуть. Сколько раз чудились ему выкрики людей, которых безумный король сжигал прямо в тронном зале. Сколько раз в снах его преследовал безумный взгляд и довольный хохот. Воин сглотнул. «Он не бастард», — прошептал Джимми чуть слышно. «Что?» — раздраженно нахмурилась Серсия. «Он не бастард», — повторил Джимми громче. «Он сын Ригора, законный». Даже угроза смерти не заставила недостарка раскрыть истину. Он воспитывал не своего бастарда, а сына сестры и принца. «Мальчишка, прямой наследник трона. Трона, на котором сидишь ты. Что?» «Все еще не веря», — спросила Серсия. «Что за глупость?» «Это правда», — с печалью глядя на Серсию, кивнул однорукий воин. «Он на самом деле Таргариен. Я видел, как дракон подпустил его к себе и дал на себя сесть. Ну и пусть», — подумав секунду, отмахнулась женщина. «Пусть передерутся. Не верю, что эта девка отдаст трон своему племяннику или кто он ей. Нужно лишь подождать, когда они сцепятся, а Север откажется от Таргариена в качестве своего короля». «Серсия, северяне знают», — ответил Джимми, — «и это уже не важно. Они идут за ним, а не за именем». Он объединил вокруг себя и Дейнерис как минимум 3 королевства из 7, а она добавила к этому армию и 2 драконов. Они друг за друга и не станут делить то, что их по праву. У них нет прав. Роберт сверг династию Таргариенов. «Серсия, замолчи», — заорала она. «Прочь, прочь с глаз моих, уведите. Бросьте в камеру, закуйте в цепи этого предателя». Джимми опешил от реакции сестры, шагнул ближе, но на его пути вырос гора и оттолкнул Ланнистера, вышибив из него дух. «Серсия, послушай», — захрипел Джимми, не замечая, как гвардейцы выкручивают ему руки. «Ты должна уехать. Сдайся, ты не удержишь трон. Спасайся, я умоляю тебя». Десяток свечей разгонял мрак внутри небольшого походного шатра. Край полога был отдернут, но Тирион все равно потер слезящиеся глаза и потянулся к чаше. И секунду спустя с раздражением обнаружил, что та пуста. Он встал, чтобы взять кувшин с вином, и усмехнулся, заметив знакомую тень, возникшую у входа. «Доброй ночи, Мормонт», — дружелюбно поприветствовал карлик. «Вина?» Сир Джорах вошел и замер, разглядывая небольшое обиталище Тириона. Тот тоже осмотрелся и с усмешкой спросил: «Ты хотел увидеть мою камеру? Что ж, я побывал в небесной камере гнезда. Примерское, надо сказать, местечко. Был гостем в подземелье Красного замка». «Нет, подожди», — карлик отставил кувшин на край небольшого столика и на миг задумался. «Я был не гостем, а приговоренным собственным отцом и сестрой. И вот теперь я, наконец, сижу под замком за настоящее преступление, которое совершил. И знаешь что? Мне нравится». Тирион полной чашей повел из стороны в сторону, указывая на скудную обстановку. «Я живу в той же палатке, что и после отбытия из Винтерфилла. Мне лишь запрещено покидать мое обиталище во время остановок, а стража снаружи зорко следит, чтобы я не сбежал. Но куда и зачем мне бежать? Там холодно, а здесь у меня есть койка, чтобы поспать, вино, чтобы утолить жажду, и книги, чтобы насытить мой разум. Вот эти», — он указал на несколько потрепанных томов перед собой, — «из Черного замка. Мне их милостиво разрешили прихватить в дорогу. Весьма занимательное чтение, мой друг, если бы мастера цитадели хотя бы пару десятилетий назад обратили бы свое внимание на записи, хранящиеся в замках на стене, то жители всех семи королевств, возможно, не относились к иным, как к сказкам. Тут есть весьма подробные истории, которым нельзя не верить. Но ты здесь не ради книг, — карлик усмехнулся, заметив, как воин сжал кулаки. Удивительно, что ты заглянул лишь сейчас. Вы знали, что предаете ее, но все равно сделали это, — тихо проговорил сир Джорах. Почему? Мы похожи с тобой, Мормонт, — отпив вина, сказал Тирион. И мы оба служим королеве. Мы не похожи, — покачал головой сир Джорах. Разве? — с издевкой уточнил карлик. Я примкнул к королеве, когда за ее спиной еще не было ни армии, ни драконов, — напомнил сир Джорах. И когда она еще не была королевой. Ты примкнул к последним Таргариенам, когда у них не было ничего, но они все равно казались угрозой Роберту, — напомнил истину Тирион, предпочитавший во всем быть точным, — и был готов служить любому, даже пауку, лишь бы вернуть свое. А потом она стала сильнее, и ты переменил свое мнение. Нет, Старк выгнал меня с моей земли. Ты продавал людей в рабство, — все так же жестко напомнил Тирион. И в итоге ты оказался по ту сторону узкого моря, имея при себе лишь свою жизнь и свой меч. И ты предложил их тому, кто мог бы тем или иным способом вернуть тебе прежнее положение. Вот только ты выбрал ложь. На это сиру Джараху нечего было ответить. Мы похожи, Мормонт. Я тоже оказался по ту сторону узкого моря, имея при себе две вещи. Мою никчемную жизнь и мой разум. Отодвинув книгу и поставив чашу перед собой, сказал Тирион. Помнишь наш разговор, тот, самый первый? Я говорил, что хочу лишь золота и славы, а вперед меня ведет ненависть. Ланнистер всегда платит долги, и в Вестеросе у меня остался один долг, оплатить который мне предстояло. Лишь это меня волновало тогда. Даже смерти я не боялся. Мормонт прищурился, явно сомневаясь в искренности карлика. Я смог предложить свою жизнь и свой ум той, что могла оценить их по достоинству. Наша королева сохранила мне жизнь и попросила у меня совета. В этом мы похожи, Мормонт. Мы оба потеряли почти все. Нам обоим пришлось начать заново. И что с того? Вы так и не ответили на вопрос. Мы похожи, — кивнув, продолжил карлик. Но между нами есть огромная разница, которую ты не понимаешь. Ты служил Варису и в его лице нашему доброму любителю вина королю Роберту, желая вернуть то, что уже никогда не будет твоим. Человек не может вернуть свою честь за деньги или росчерком пера. Ты ведь понял это, когда прибыл в Винтерфилл, а та юная леди. Леди Мормонт не пожелала отдать под твое начало войска Медвежьего острова. Ты пожелал женщину, которая никогда не могла быть твоей. Ты знаешь это. Ты пожелал денег и навредил той, что доверилась тебе. Тебе не было жалко ее, Мормонт? Тирион прищурился, глядя на окаменевшее и ничего не выражавшее лицо воина. Ты лгал девочке, оказавшейся среди чужого ей народа, посреди бескрайних степей. У нее не было даже родни, чтобы защитить ее. Заметив, как раздулись ноздри сира Джараха, карлик довольно усмехнулся и отпил вина. И теперь ты спрашиваешь меня о причинах моего поступка? Вы тоже ее предали. В стенах Красного замка, к которому мы приближаемся, я совершил то, после чего уже ничто не восстановит мою честь. И я знаю это. Я ведь убил своего отца. Королева могла дать вам во владение западные земли после победы, — напомнил сир Джорах. В стенах Красного замка я убил женщину, которую любил, не слушая его, — сказал Тирион. И в доме Иллирия Мапатиса вскоре после этого я оказался бесчестным человеком, который не желал жить. Но королева сделала меня своим советником, а после и десницей. И я вернулся к тому, что я люблю. И я уже получил то, что мне больше всего нравится делать. Править, — догадался воин. Тирион улыбнулся и отпил вина. Вести игру, — поправил он. Я маленький человек, и мне не так уж много нужно. Лишь знать, что у меня есть дело, где я могу применить свой ум, свои знания. Для этого мне не надо быть лордом. И не нужна прекраснейшая из женщин. Я могу быть просто карликом с кружкой в руке. У меня уже есть все, что я бы хотел иметь. И я могу отдать все, что имею, ради тех, кто мне дорог и важен. И в этом мы отличаемся. И это дала мне она, наша королева. И в этом я всегда был честен с ней. Так почему я предал ее? Помнишь, ты спросил меня, во что я верю? Верю ли во что-нибудь? Сир Джорах кивнул. Я потерял веру, когда пересек узкое море. И я не обрел ее, как только встретил Дейнерис Таргариен, — задумчиво ответил Тирион. Но потом я увидел, как она села на дракона и поднялась в небо. В тот миг меня не волновало, что мы окружены. Я просто увидел невероятное зрелище. Девушку, совершившую то, что казалось мне невозможным. И я позволил себе поверить в нее, поверить в то, что она может изменить этот мир, сделать его лучше. И я не хочу, чтобы ее идеи, ее планы рухнули в один миг. А это может произойти, если она поддастся эмоциям. Я хочу, чтобы она выжила. И я хочу, чтобы у нее был шанс построить то будущее, которое она хочет. «Мы все этого хотим», — отозвался воин. «А думал ли ты, Мормонт, чего она хочет? Ты любишь ее, служишь ей. Ты отдашь за нее жизнь, ты веришь в нее. Но так ли ты верен ее идеям?» — спросил Тирион и с прищуром посмотрел на воина. «Признайся, если Джон погибнет, то ты не станешь горевать о нем. И что с того?» — недовольно обронил сир Джорах. «Она его любит, и он важен для нее, а он любит ее, и ради нее рискнет всем. Любовь – самое опасное, что есть в этом мире. И сейчас и у Дейенерис, и у Джона есть лишь одна слабость, которая может перевернуть все, убить любую надежду. И это они сами, пригубив вина», – продолжил Тирион. «Каждый человек, мой друг, должен делать выбор. И я не хочу, чтобы они были вынуждены выбирать или друг друга, или общее благо. И, боюсь, любовь вынудит их рисковать жизнью ради друг друга. А я хочу, чтобы они жили и правили. Возможно, ваша игра на этом закончится», — напомнил сир Джорах. «Что ж», — карлик отсалютовал ему чашей. «Я буду рад, если это того стоило. Я не особо верю в успех, но если мой брат сумеет убедить Серсию сдать город, то жалеть будет ни о чем. Тысячи и сотни тысяч людей не погибнут в пламени, и наши король с королевой не будут корить себя за их гибель, и не ринутся в город сломя голову, рискуя жизнями. Возможно, даже мой непутевый брат выживет. Если на этом моя игра завершится, то я буду рад, потому что я предал». Он усмехнулся над последним словом. «Дейенерис не ради золота, не ради славы и не из ненависти, а лишь из-за любви». Тирион с самого начала знал, что для него нет и не будет возвращения к прежним отношениям с королевой. Даже то, что она, в конце концов, приняла его объяснение, не могло вернуть ранее существовавшее между ними доверие. «А разве оно было доверие?» — сам себя спросил карлик. Он знал Дейенерис недостаточно долго, но нутром чуял, что она мало кому доверяет. Доверяет настолько, чтобы в чужом присутствии быть не только королевой, но и просто Дейенерис. Доверяет настолько, чтобы подпустить к себе вплотную, в свою жизнь, в свои мысли. Мало кому есть туда доступ. Еще недавно Тирион был уверен, что это особо никого не пустит в сердце, в душу, никому не станет доверять безгранично и полностью. В Мейерине у Тириона было достаточно времени, чтобы немного изучить ту, кому он взялся служить. И за все время он лишь пару раз видел Дейенерис такой, какой никому ее видеть не полагалось. Даже служанкам, даже мисс Сандия. Видел измотанную печальную девушку, взявшую на себя непосильный груз. Девушку, не позволявшую другим видеть ее слабости, видеть страх во взгляде, усталость и горечь от одиночества в опущенных плечах. Она делила ложе с наемником, подпускала его так близко, как сама того желала, но ни на миг не забывала все то, через что ей пришлось пройти. Она проводила бесчетные советы и делилась своими мыслями с Тирионом, но не позволяла ему видеть больше, чем сама желала показать. Тирион не знал свою королеву до Мейерина, не знал ее до предательства и до обретения драконов, но интуитивно чувствовал, что у этой рано повзрослевшей девушки непростая судьба, непростой путь, непростая жизнь, научившая ее никому не доверять. Из чужих рассказов Тирион знал лишь факты, но не то, что было за ними скрыто. Но он сам через многое прошел. Пусть ему и не приходилось скитаться по городам, ища приюта у богачей, но он был карликом. Он всегда был карликом. Он рано узнал, что такое ненависть, научился различать все ее сорта. Куда больше времени ушло на то, чтобы отрастить на душе броню, способную защитить и от взглядов, и от колких слов. Но у Тириона, в отличие от Дейенерис, всегда был брат, который любил его. Брат, который мог бы защитить его, который не предал бы его и не продал за армию. И еще у карлика всегда было золото и имя Ланнистеров, защищавшие там, где Тирион не мог рассчитывать на помощь брата. Но у Дейенерис ничего этого не было, ни богатств, ни родичей, готовых бороться на ее стороне до конца. Имя, девиз рода, это только слова. Они придадут сил, но не уберегут от всего, не уберегут от предательства, от ножа в спину и от одиночества тоже не спасут. Огонь не может убить дракона, но уроки, подаренные людьми, способны обжечь даже неопалимую Дейнерис Таргариен. Почти неделю Тирион не видел королеву, она ехала в голове колонны, в то время как карлику отвели место в самом ее хвосте, в окружении дотракийцев. На просьбы об аудиенции все отвечали карлику отказом. Даже Джон игнорировал старого знакомого, пусть и отнесся куда лояльнее Дейнерис. «Если бы не он, королева могла приговорить меня к смерти там же, посреди лагеря, не пытаясь разобраться», — напомнил себе бывший десница. «Я должен быть благодарен. Я ведь обманул того, кто предпочитает никогда не врать, и ту, которая уже пострадала от чужого обмана». «Милорд», — Тирион оглянулся и обнаружил, что так увлекся размышлениями, которым предавался все эти дни, что не заметил, как в шатер вошел Подрик. Лишь бывший оруженосец навещал его в последнее время, принося с собой порцию новостей. «Что происходит, Подрик?» — спросил Тирион. Три последних дня лагерь никуда не двигался, растянувшись сотнями шатров вдоль одного из притоков Черноводной, несущего свои воды из Божьего ока прямиком к морю. «Сегодня должны прибыть делегаты от Золотых Мечей, еще от дарнейцев и лордов Простора», — сообщил юноша. «Все разом?» – удивился карлик и нахмурился. «Да», – кивнул оруженосец. «Вам позволили присутствовать, милорд». Тирион встрепенулся, одновременно обрадованный и настороженный новостью. Еще в Винтерфилле Тирион советовал обставить эту встречу иначе. Настаивал, что с каждым из новых союзников стоит встретиться по отдельности. Неудавшийся союз змеек, королевы шипов и Дейнерис должен был вынудить вассалов Мартиллов и Тиреллов вести себя настороженно в отношении предложения, исходившего от тех, кто теперь фактически правил северной половиной страны. Игра против Серсии была выгодна лордам Юга, ведь они не были такими уж дураками и видели реальное положение дел. Но Тирион предпочел бы действовать аккуратнее. Тем более, что мало кому из вестеросских лордов понравится присутствие капитанов отряда, предводители которого в прошлом желали захватить власть в семи королевствах. «Но меня никто не стал слушать», — мысленно проворчал карлик, шагая через лагерь вслед за Подриком и ощущая неусыпное внимание охраны. «Теперь я не вправе советовать королеве. По крайней мере, до тех пор, пока она вновь мне это не позволит. Тирион бы и встречу организовал не в лагере, а на нейтральной территории, чтобы показать уважение ко всем собравшимся сторонам, но советоваться с ним, естественно, никто не посчитал нужным. Для переговоров подготовили широкий луг на берегу. Многочисленные корзины с пылающими поленьями разогнали холод, огонь и солнце подсушили очистившуюся от снега землю. Тирион насмотрелся и нахмурился, сообразив, как именно королева решила встречать всех участников переговоров. «Скажи мне, Подрик, а созывался ли совет, чтобы обсудить стратегию?» Оруженосец лишь пожал плечами, давая понять, что если Дейнерис и Джон с кем-то и обсуждали свои планы, то не собирали для этого всех своих сторонников. «Что же будет?» – спросил себя Тирион. «Корона или смерть?» «Смерть?» – переспросил юноша. «В Валантисе, Подрик, чеканит монету с короной на одной стороне и с черепом на другой. Одна монета, две стороны. И я не хочу подбрасывать ее, чтобы узнать, как пройдет эта встреча. Простор много поколений враждовал с Дорном, а после всех страданий, что пережил Юг, собирать лордов этих двух королевств на одних переговорах опасно. Как бы лорды ни повздорили и не отказались присягнуть кому-то из Таргариенов, а приводить на эту же встречу наемников, лишь подначивать псов. В Вестеросе и так слишком много тех, кого местные назовут отребьем из соса. Золотые мечи, кем бы их предки ни были, только наемники, а наемникам нельзя доверять», — пробормотал Тирион, подходя к отведенному ему месту. В заливе Дейни располагалось не только на верных безупречных, но и на отряды наемников, но тогда их вел Дария, больше золота желавший саму королеву. Сейчас же дело придется иметь с бездомным Гарри, и одним богам известно, что на самом деле заставило его привести отряд по эту сторону узкого моря. Тирион пожалел, что сейчас не может находиться рядом с Дейнерис и хотя бы слушать все то, что говорится внутри того большого шатра, в котором сейчас обитала королева. Там на широком столе неизменно расстелена карта. Там Джон, там Сирдовас, там Серый Червь. И даже Мормонту туда дозволено входить. Тирион почесал нос и взобрался на стул в третьем ряду. Удивительно, что его вообще допустили на переговоры и определили в число тех, кто на этой встрече представлял союзников короля и королевы. Вскоре по эту сторону луга собрались все сторонники короля и королевы, но для них самих места отвели не в первом ряду, а спиной к изгибу реки, что Тирион оценил, как удачный ход. Когда соберутся все участники переговоров, то по одну сторону от короля и королевы окажутся их союзники, а по другую – возможные будущие союзники. А значит, ни лорды простора, ни дарнийцы, ни наемники не окажутся в этих переговорах изначально в статусе противника. Если случится чудо, и прибывшие примкнут к Дейнерис и Джону, то в конце переговоров южане и наемники будут такими же союзниками короля и королевы, как северяне, речники, долинцы, вольники, дотракийцы и безупречные, среди которых сейчас и сидел Тирион. Оставив карлика, Подрик вернулся к леди Бриенне, устроившейся во втором ряду. В первом Тирион разглядел всех крупных лордов трех королевств, хотя теперь их осталось очень мало. Был здесь даже болезненный и вялый Робин Арин, подле которого с хмурым видом восседал лорд Ройс. Подрик рассказал Тириону о том, что пару раз юный Робин устраивал чудачество во время путешествия, хандрил, ныл и жаловался, но большую часть пути юноша провел в массивной карете, оберегаемой слугами от любых напастей. Лорд Ройс этого не одобрял, но только так удалось доставить лорда долины едва ли не к воротам королевской гавани. На советы юношу не звали и тогда, когда туда же пускали еще Тириона, так что вряд ли за последние дни что-то изменилось. Долину на этих переговорах представляет скорее Ройс, чем сам Грандлорд. Левее всех и потому ближе к пока пустующим креслам короля и королевы разместился сир Давос. Он все еще не привык к своему высокому статусу, но старался не показывать виду. Рядом с ним восседала Рия Старк, представлявшая на этом сборе свою сестру, леди Винтерфилла. Подле нее развалился в широком кресле, сделанном специально для него, Вимон Мандерли. Рядом с ним восседал Гловер, а следующее место, уважая особые заслуги Медвежьего острова в северных событиях, отвели Лианне Мормонт. Ее дальнему родичу место нашлось лишь во втором ряду, что явно не устраивало сира Джараха и изрядно позабавило Тириона. Первыми на переговоры прибыли Грейджи. Обоих карлик едва узнал. Леди Яра похудела, осунулась. Над виском у нее отсутствовал клок волос, на шее виднелись старые, уже побледневшие рубцы. В ее взгляде поубавилась самоуверенности, но она все еще оставалась кракеном и бойцом, что Тирион не мог не отметить. А вот ее брат будто ожил. Он шел прямо, расправив плечи, и смотрел решительно, но без гордыни. Здесь и сейчас перед собравшимися был уверенный в себе капитан и железнорожденный, добывший нам половину юга как минимум, про себя отметил Тирион. Карлик увиделось в этом не только желание отомстить дяде за поруганную честь, не только желание заслужить уважение союзников, но и попытка вернуть себе доверие и уважение старых друзей и тех, кто был для Тириона семьей. Доверие приобретается верной службой, напомнил себе простую истину Тирион. Грейджем было отведено место среди союзников короля и королевы, хотя многие посматривали на них с сомнением. Следующими были наемники, лживые призраки, думал Тирион, пока капитаны и его помощники занимали места напротив. Призраки забытых войн, проигранных замыслов, подавленных мятежей, братство падших, опозоренных, лишенных наследства. После прибыли дарнийцы. Тирион многих узнал, особенно отметив, что первым шагал лорд Харминуллер, лорд Адова холма. Иллария Сент приходилась ему побочной дочерью. И то, что этот лорд возглавлял делегацию, о многом говорило Тириону. Он желает или вернуть своего бастарда, или отомстить за нее, за свою внучку, дочь Аберина, убитую железнорожденными. Отомстить за змеек. Дорн пришел мстить за поруганную честь и за пролитую кровь. Человека можно подкупить золотом, но только кровь и сталь делают его верным. Последними были лорды простора. Тарли ездил к ним загодя, промолвил сидевший впереди Тириона Тормунд. Эти лорды выглядели самыми настороженными, но во взглядах сидевших напротив мужчин Тирион видел не только настороженность. Кое-кто из наемников улыбался, но за этими улыбками карлик чуял остроту заготовленных ножей. Сверху золото, но под ним жгучая сталь. Последними появились король и королева. Союзники, уже прежде видевшие лютоволка, не подали и виду, а вот новоприбывшие ерзали и глядели с опаской, как огромный зверь медленно входит на свободную площадку и огибает корзины с горящими поленьями. Тириону почудилось, что за последние недели призрак еще немного подрос, в холке сравнявшись с коренастыми лошадками горцев. Хоть и привык, а все чудится, что зверюга эта мне голову откусит за любое недоброе слово, прошелестел кто-то позади карлика, но он не узнал голос. Следом за волком к высоким креслам прошли Джон и Дейнерис. Он был облачен в черную кожу и черную шерсть. Его плечи покрывал тяжелый плащ с темным воротником. Но во всем этом чувствовалась простота. Будто на переговоры пришел не тот, кого люди называли королем, а брат ночного дозора. Тирион даже знаков отличия не разглядел. Лишь белая голова лютоволка на рукояти меча выделялась на фоне черной кожи и стали. Дейнерис закуталась в серый плащ с серебристо-белым воротником, но под плащом проглядывало темно-красное одеяние с черной отделкой. Лишь после того, как оба устроились в своих креслах, вперед выступила мисс Сандия, собираясь привычно провозгласить титулы. С некоторых пор титулов у королевы поубавилось, а после победы над белыми ходоками добавились новые. Дейнерис стала мудрее и не величает себя истинной королевой того, что еще ей не принадлежит, подумал карлик. И здесь никто никого не оскорбит, называя себя королем или королевой семи королевств. Лютоволк немного постоял перед собравшимися, а после улегся у ног Джона и Дейнерис, укутав их сапоги своим белоснежным мехом. Мордой волк обратился к новоприбывшим, молча наблюдая за ними. Они договорились, сообразил Тирион, когда король и королева завели разговор с лордами Дорна, как самыми явными и заранее готовыми к союзу участниками переговоров. Они выработали единую на двоих стратегию и действуют согласно ей, не давая друг другу отклоняться от задуманного. Как Тирион и думал, Дорн желал мести. Их не интересовало, кто станет их союзником на пути к поставленной цели, а простор, покоя и мира. И те, и другие находились здесь, потому как чувствовали в Джоне и Дейнерис более сильных союзников, чем Серсия. Но королева озвучила и то, что желает видеть юг Вестероса не только союзником, но и вассалом. «Вассалы после победы?» – переспросил лорд Франклин Фаулер, лорд Поднебесного, хранитель Принцева Перевала. «Не слишком ли много вы хотите, и кому мы должны присягнуть? Иноземной королеве или королю Севера, речных земель и долины, как и многие дарнейцы?» Лорд Франклин не чурался бастардов и не считал их дурным семенем, а потому не напомнил всем о том, что Джона все считали Сноу. «Королеве Дейнерис стоит выбрать в мужья одного из нас», — вступил в переговоры Гарри Стрикленд. Отряд золотых мечей основал Блэкфайр, черный дракон. Таргариену не по статусу родниться с какими-то волками. Белый лютоволк приподнялся и беззвучно зарычал, давая знать, что не только у дракона есть клыки и когти. «Когда-то мой брат устроил пир для вашего отряда, желая, чтобы вы бились за него», напомнила бездомному Гарри Дейнерис. «Вы ели за его счет, но не встали под его знамена. Теперь же вы здесь и еще желаете указать, что мне следует делать». «Ваш брат», — произнес Гарри и прижал ладонь к сердцу, «был всего лишь мальчишка. У него ничего не было. Золотые мечи уже приходили в Вестерос вслед за тем, у кого не было ничего, кроме меча и амбиций. Но вот вы здесь», прошептал Тирион. «Но вы здесь», негромко, но так, чтобы его все услышали, сказал Джон, бесстрастно сверля Гарри взглядом. «Он сам похож на своего волка», подумал вдруг Тирион. «Немногословный, но опасный, как дикий зверь. Он изменился еще сильнее за последнее время. В нем ничего не осталось от бастарда. Теперь иные времена», пожал плечами наемник и отвел взгляд. «Мне не нужен муж-наемник, будь он хоть трижды Блэкфайр», отвечая ему, сказала Дейнерис. «Муж у меня есть, и у него прав на трон семи королевств больше, чем у Серси Ланнистер, больше, чем было у ее детей, и больше, чем у Роберта Баратиона до них». Джон с прищуром глянул на Дейнерис, но та этого взгляда не заметила и продолжила. «Лорды Севера, речных земель и долины назвали его своим королем под именем Бастарда, но он не бастард, а сын Ригора Таргариена от Лианны Старк, рожденный в законном браке и получивший имя Игон Таргариен. Ход драконом», про себя подумал Тирион, представив, что перед ним сейчас доска, а он разыгрывает партию в Кайвассу. Удачный ход. Она выиграет эту партию, выдвинув вперед своего дракона. Дарнийцы зашептались, лорды простора переглянулись, а наемники разом притихли. Тирион мог лишь догадываться, что творится в их головах в этот момент, но он давно привык рассуждать с позиции своего противника и просчитывать последствия своих ходов. Не поверить Дейнерис ни лорды, ни наемники не могут, ведь она не просто подтвердила происхождение Джона, но и дала знать, что признает его первородство и статус наследника Железного Трона, а только глухой еще не слышал про амбиции Дейнерис Таргариен на трон. Пропустив Джона вперед себя и признав его, Дейнерис ничего не теряет, согласился с этим выбором Тирион. Он хотел видеть Дейнерис на троне, и она сама делала все, чтобы там оказаться. Королеве нужен сильный король, и два Таргариена лучше одного. Наемники уже почуяли успех, да и остальные уже поняли, что всех ожидает. Джон с прищуром осмотрел тех, кто вот-вот был готов примкнуть к союзу, а Дейнерис чуть улыбнулась, чувствуя себя победительницей. Карта, расстеленная на столе, вызывала у Джона странный, почти противоестественный приступ отвращения. Широкая, чуть потрескавшаяся оленья шкура с местами облупившейся краской. Резные деревянные фигурки прижимали ее края, прикрывали частью выцветшую зелень равнинной голубую гладь морей. Смотреть на юг, изображенный на карте огромной страны, было странно и непривычно. Никогда прежде не тянуло Джона окинуть семь королевств взглядом, найти названия городов, хотя еще в детстве мистер Лювин заставил его выучить каждый замок, каждый холм и каждую реку от стены и до летнего моря, каждый девиз и каждый род. Много ли их осталось, тех, кто еще готов с гордостью выкрикнуть древние слова семьи? Войны унесли пеплом много имен, войны перекроили, измяли, перекрутили в жерновах сотни, сотни тысяч людей. Вся огромная страна стала чем-то похожа на эту карту, нарисованную на оленьей коже. От былого великолепия только и остались что названия и очертания. И ради чего? Джон чуть скривился и обратил взор на фигурки львов, закрывавших собой нарисованную королевскую гавань. Прежде все помыслы Джона были обращены к северу. Лишь этот край волновал его. Лишь названия замков севера вызывали отклик. Тот край он знал, о нем родил. Но вот он здесь, и нужно решать, как именно взять столицу. Отступать нельзя. Рядом переговаривались собравшиеся на совет люди. Много их здесь было. Он даже Тириона Ланнистера допустил. И дарнийцев, и наемников, хотя ни тем и ни другим не верил. Северян в шатре собралось много, но были здесь не все. Отправляясь на юг, Джон не удивился, когда очень многие знаменосцы пожелали следовать за ним. Все они уже знали, что он Старк лишь по матери, что в его жилах течет драконья кровь, но северные бои сплотили людей, наново перековали, отныне и навечно связали их со Старками и Таргариенами крепче, чем старые клятвы. Если прежде в Джоне еще хоть кто-то сомневался, то теперь северяне были преданы ему до последней капли крови. Зная об этом, Джон выбрал среди северных лордов тех, чьи земли более других пострадали от войн, и повелел им остаться, и велел всем оставить дома каждого третьего сильного мужчину, а не только стариков и детей. Мистер говорили, что зима продлится еще несколько месяцев, но после придет весна. Армия Дейнерис почти опустошила кладовые северян и долинцев. В замках, городах и деревнях должны быть те, кто сможет засеять поля и отстроить дома, иначе ушедшим войскам некуда будет вернуться. Решение Джона приняли без споров и недовольства, а Санса в письмах сообщала о ходе восстановления то одного, то другого замка. Эд вместе с верными ему бывшими дозорными создал черные отряды, которые здесь, в лагере, уже успели прозвать черной стражей короля. В эти отряды шли не только бывшие дозорные, но и мужчины из разных крепостей, которых отпускали на время. Отряды ездили по всему северу и следили за порядком, пресекая разгромы и нападения на деревни. Подобные отряды стали создаваться и в речных землях, а за порядком был вынужден следить сир Давос, читая все письма, отправлявшиеся Джону по пути его следования к королевской гавани. Вороны летели в замки, расположенные вблизи королевского тракта, а оттуда переправлялись с гонцами в постоянно перемещавшийся лагерь. Джон и Дейнерис могли останавливаться и в замках, но с самого начала, не сговариваясь, предпочли остаться среди своего войска, в походных условиях. Это каждому из них казалось правильным. Джон накинул взглядом речные земли, долину Эррин. Повсюду были расставлены фигурки волков, драконов и верных домов. Их было гораздо больше, чем львов рядом с утесом Костерли и столицей, но вот число кораблей в Черноводном заливе беспокоило. Совещание длилось все утро и большую часть дня. Лорды и капитаны спорили над картой, как торговки над уловом. Обсуждались сильные и слабые стороны, оборона города, возможности тех или иных войск, выдвигались планы по захвату и осаде, до хрипоты отстаивалось чье-либо право первым войти в столицу. Джон не вмешивался, он сидел, немного отстранившись, так что тень падала на его лицо, и слушал каждого, не пытаясь перебивать. Он выслушал их всех и был рад, что Дейнерис также решила понаблюдать и послушать. Это тоже было частью плана, но того, который принимался не на советах, а в короткие передышки, когда король и королева оставались один на один. Вот и теперь Джон глянул на Дени, точно зная, что она верно истолкует его невысказанные слова. Нужно скорее брать город, настаивал капитан наемников. «Иного пути нет, иначе ваша власть не будет законной. Один человек как-то сказал мне, что власть находится там, куда ее помещает вера человека, довольно тихо, но так, что все его услышали», — сказал Тирион. Джон внимательно наблюдал за карликом все то время, что велись споры над картой. Он не удивился, когда маленький человек вмешался. Джон даже надеялся, что подобное случится. Он не мог вернуть Тириону прежнее доверие королевы, но мог дать бывшему деснице шанс, ведь план братьев Ланнистеров еще не провалился. «Королева и король у нас здесь. Железный трон стоит в Красном замке», — напомнил кто-то из дарнийцев. Именно его Эйгон Таргариен сделал символом власти. «Королю не нужен железный стул», — внезапно заметила Дейенерис. «Не в железе и не в замках истинная власть». Джон не удержался от короткой улыбки, заметив перемену во внешнем облике Тириона после этих слов. Карлик будто мгновенно подрос, даже узкие плечи стали шире. «Мы здесь не за тем, чтобы освободить трон», — с нажимом, чтобы понял и осознал каждый, — сказал Джон, подавшись вперед. «Мы здесь, чтобы спасти людей в этом городе и чтобы прекратить войну. Мы не будем посылать людей на штурм стен. Мы не окропим камни Красного замка кровью лишь за тем, чтобы прорваться внутрь». Джон не повысил голос, лишь обвел собравшихся взглядом, давая понять, что решение окончательное и спорить с ним бесполезно. Тирион прав, реальная власть уже давно сосредоточена не в столице. Королева, что сидит на кровавом железном троне, не в силах удержать даже утес Костерли, Ланниспорт и западные земли. Там все еще считают лордами Ланнистеров, но некоторые их знаменосцы отсылают воронов и гонцов, пытаясь примкнуть к противникам львицы. Гонцы же говорят о разрухе и волнениях в западных землях. Войны опустошили эти земли, пусть и не так, как речные. Сначала Тайвин и Джимми, а после Киван и Серсия призвали почти всех мужчин, способных держать оружие. Серсия может верить, что ее войска способны удержать ее задницу на холодной стали трона и ее власть над страной, но львы тают, как тает снег. Львов не осталось даже в их родном доме. Джимми Ланнистер увел часть войск в речные земли, а оставшихся солдат – штурмовать Хайгарден. Мужчины западных земель сейчас или за стенами Королевской гавани, или в паре дней пути от столицы, в рядах армии короля и королевы. Возможно, если бы Дейенерис в порыве гнева казнила Тириона, львы убежали бы домой, но они здесь и пока остаются верны. И Джону жаль потерять этих людей. Они просто горожане и крестьяне, напомнил себе Джон. Их облачили в сталь и красную кожу, но под доспехами самые обычные люди, мечтающие вернуться домой, весной засеять поля или беззаботно пройтись по знакомой улочке. Они такие же его люди, как северяне и вольный народ. Просто люди, живые люди. Пусть наемники забыли об этом, пусть для них люди – мясо в железе, но Джон об этом забывать не должен, иначе они с Дени все потеряют. Мы не можем надеяться на то, что Джимми Ланнистер откроет нам ворота и впустит в город, недовольно озвучил общую мысль кто-то из лордов простора. Цареубийца нет веры, у него нет чести. Джон не дрогнул, он и сам знал, что план, придуманный Тирионом и его братом, вряд ли удастся осуществить, и знал, почему Ланнистеры не решились заранее предупредить его или Дейенерис о своей задумке. Вряд ли сам Тирион верил в удачу. Все понимали, что у Джимми Ланнистера ничтожный шанс убедить сестру. «Если драконы проломят ворота, то нам не придется ждать под стенами», посматривая на Дейенерис, сказал бездомный Гарри. «Вы не можете позволить королеве пойти у них на поводу и осуществить это», заявил сир Джорах, когда собравшиеся расходились. «Меня она не послушает, но вы можете заставить ее не лететь на столицу. Это слишком рискованно. Никакого плана так и не было принято». Джон дал каждому высказаться, но отчетливо видел, что почти все они даже не пытались охватить картину предстоящего целиком. Слова Мормонта вынудили его оторваться от раздумий и взглянуть на мужчину. «Я могу попросить ее величество не рисковать», пристально глядя сиру Джараху в глаза, ответил Джон. Дейенерис вышла из шатра вслед за лордами и капитанами, но он все равно понизил голос. «Но я не могу ей запретить. Дракона нельзя заставить». Мормонт как-то странно на него глянул, а Тирион, слышавший это, криво усмехнулся. «Наемникам нельзя верить», — с недовольством заметил сир Давос. «Наемникам нельзя верить», — согласился Джон, вернувшись к карте. «Наемники, которых я нашел для Станниса, бросили нас среди снегов и увели не только своих, но и наших лошадей», — вздохнул луковый рыцарь, подхватив вырезанный из дерева меч на подставке. «Не удержало их ни золото, незаключенный контракт. Их купил Иллириам Апатис, а ему стоит доверять еще меньше, чем наемникам, вздохнула Дейнерис, вернувшись и опустившись в кресло подле Джона. Он улыбнулся, заметив, как она безотчетно под плащом прижала руку к животу. Зимняя одежда пока маскировала небольшую выпуклость, но все чаще и чаще Дени прижимала к ней ладони и на какое-то время будто погружалась в себя. В такие мгновения Джон забывал о том, где он находится и чем занят. Ему хотелось просто любоваться женщиной, лучившейся тихим счастьем. Заметив его взгляд, Дейнерис улыбнулась, и было в этой улыбке тепло, и любовь, и обещание. Не сейчас, одернул себя мужчина и чуть поморщился. Не здесь. Если предложить золотым мечам земли, они не предадут, высказал идею сир Джорах. Джон заметил пристальный и полный боли взгляд Мормонта, обращенный на Дени, но воин быстро отвернулся. Они и так считают, что получат земли, не согласился сир Давос. Наемники взяли побережье и острова. Он стал ловко выставлять фигурки мечи на карте. Остров Эстермонт, замки мыса Гнева, Воронье гнездо, Грифонье гнездо. Часть стоит на ступенях. Они уже захватили все побережье штормовых земель и, если бы не присоединились к нам, то попытались бы захватить штормовой предел. Они примкнули к нам, потому что это единственный шанс удержаться в семи королевствах, сказал Джон. Ни разу золотым мечам не удалось в одиночку удержаться в Вестеросе, и все понимали, что немнимая преданность Таргариенам привела наемников на переговоры, а лишь возможность вернуться на землю предков. Они пытаются показать, что являются силой, с которой надо считаться, напомнил Тирион. Это лишь видимость, сказала Дени. У них меньше людей, и нет поддержки. Им можно пообещать вернуть земли предков, предложил сир Джорах, и заполучить десятки недовольных семей, которых мы лишим дома, хмуро уточнила Дейнерис, с гневом взглянув на своего верного воина. Мы не будем лишать домов семьи, которым они принадлежали веками. Можно предложить заключение брака, чуть подумав, озвучил более удобное решение сир Давос. Так лорды штормовых земель смогут остаться в своих домах и получить прощение, а наемники – обосноваться в Вестеросе. Джон кивнул, но добавил, это в том случае, если в последний момент золотые мечи не переметнутся. Наемники – неверное племя, вздохнул Тирион. Не хуже многих дозорных, усмехнулся Джон, и карлик отсалютовал ему невидимой кружкой. Как вообще можно планировать захват столицы без порции вина? Спросил бывший десница, с неудовольствием обводя шатер взглядом. Вы его и не планируете, напомнила ему Дейнерис, но холодности в тоне королевы было недостаточно, чтобы остудить запал Тириона. Внезапно в шатер беззвучно вошел невысокий неприметный юноша. Джон пристально вгляделся в его лицо, а после спросил, что ты узнала? Дейнерис вопросительно приподняла брови и взглянула на Джона. Не похоже, что наемники что-то замышляют, ответил юноша и неуловимым движением избавился от маски, под которой открылось лицо Арии. Одежда тут же стала ей чуть великовата, изменилась поза. «Как ты меня узнал? А если бы я была наемным убийцей, на тебя не отреагировал призрак», ответил Джон и кивнул на лежавшего между его креслом и креслом Дейнерис волка. «И ты не стремилась скрываться». Ария усмехнулась и положила руку на свой меч, так и украшавший ее бедро даже в этой одежде. «Люди видят только то, что хотят увидеть», сказала она. Сир Давос, отойдя от внезапного представления, вновь взглянул на карту. «Значит, можно рассчитывать на верность наемников, но как? Прежде всего, нужно что-то придумать с кораблями Эурона», также взглянув на карту, решил Джон. «Серсия зазвала железнорожденных в столицу. Они там и сидят. На кораблях осталась только охрана. Кракены не воины, а пираты», согласился сир Давос. «Их нельзя выпустить обратно в море, где у них есть преимущество. Позовите сюда Тиона и Яру Грей и Джейф», велел Джон, и луковый рыцарь, кивнув, отправился лично выполнить приказ. «Хорошо, можно удержать железнорожденных внутри, но как нам самим попасть в город?» спросил сир Джорах. «Я знаю, что грязные ворота приказали укреплять сразу после битвы на Черноводной», вздохнул Тирион. «А те ходы, которые мне когда-то показал Варис и которыми я смог войти в Красный замок, Серсия заложила. В один и тот же замок нередко ведет множество дорог», отстраненно пробормотала Ария и взглянула на Джона. Когда-то он сам сказал ей эти слова, не предполагая, что однажды он будет стоять с армией практически под стенами города, в который в казалось бы мирное время уехали его отец и сестры. Джон прищурился, читая решимость во взгляде сестры. Она всегда была такой, и он не в силах будет ей запретить. Волков тоже нельзя сажать на цепь, как и драконов. Волки, не псы. «Однажды я смогла выбраться из столицы в обход городских ворот», — сказала сестра. «Возможно, я и в этот раз смогу пробраться внутрь». Джон чуть подумал, а после кивнул. «Вы позволите ей сделать это?» — спросил сир Давос, когда Арья ушла. «Она ведь девушка. Она Старк из Винтерфилла», — поправил Джон. Арья медленно провела ладонью по гриве белой в мелкие серые яблоки лошадки. На этом животном девушка вернулась в Винтерфилл и на этом покинула родной дом, отправляясь на юг с братом. Следовало отказаться от своих привычек, желаний, позабыть обо всем до того дня, пока девочка не избавится от всех врагов. Только это правильно, только это поможет выжить, исполнить задуманное. Люди видят лишь то, что хотят увидеть. Они не могут увидеть того, кто не хочет быть замеченным, не могут услышать того, кто ступает мягко, как кошка. Они не заметят того, кто спокоен, как вода, того, кто не белый, не черен, а сер, как тень. В большом лагере даже внимательные наемники не заметили возникшего в их рядах мальчишку. Из Эссоса золотые мечи прибыли на кораблях железнорожденных и нанятых магистром Иллирия торговых судах, а в Пинташийском порте к ним присоединились искатели удачи. Вольный отряд и до этого момента представлял собой сборище из не только вестеросцев и их потомков, но и из исконных жителей вольных городов, островов Летнего моря и всевозможных других мест.